Маленький Сальери. 20 дней. Как это началось? Обратимся к первым письмам Рудакова из Воронежа. Здесь мы увидим пейзаж, сыгравший такую большую роль в новых стихах Мандельштама, особенно в «Я должен жить, хотя я дважды умер». Встретимся с Осипом Эмильевичем в комнате, воспетой им в стихотворении «Я живу на важных огородах». Взглянем глазами Рудакова на Мандельштама, сочиняющего стихи. 30 марта. Вот и я в Воронеже. 31 марта. Воронеж — удивительный в топографическом отношении город. Центр ровен как стол. Проспект Революции уменьшенный Невский. Стрела, а не улица. И дома хорошие и в новом, и в старом роде. А от этой улицы в сторону тут же Киевско-Московские кручи, обрывы, прямо овраги. В просветах между домами этих боковых улиц виден стоклометровый горизонт и речка внизу у города. Не дать не взять вид поверх подола в степи. Этот местный подол — деревня, и совершенно буквальная. Все на холмиках и оврагах. 2 апреля. Если бы я вчера не вернулся домой в 10 минут второго, а в половине второго гасится свет, вчера было бы написано замечательное письмо. Но так даже лучше. Все расскажу дома, когда приеду. Все это вид на степь, на железную дорогу и непомерно разлившуюся ворону. Это очень быстро наступивший вечер, наступивший и тянущийся в полумраке долго. Потом ночь. Шницель и какао в кафе, а потом сиденье на самодельном диване в покосившейся комнате, примус, необыкновенно легко разжигавшийся, хождение вдоль покосившегося пола. В кромешно-черную ночь уход домой через заднюю балконную дверь домика, стоящего на окраине железнодорожного поселка. Ленуся, понятно или нет? Лина, это Мандельштам. А дела идут своим чередом. Захожу в учреждение насчет службы. Не думай, что Мандельштам мешает этому. Мы ходили вместе. Ленуся, спеши для нас хотя бы немного Вагинова. Что передаст тебе Ирина? Ирина — старшая сестра Рудакова. Была замужем за родным братом поэта Вагинова Алексеем, умершим, как и она, в 1942 году в блокадном Ленинграде. Пришли хоть одну-две вещи. Еще «Опыт соединения слов», только без автографа. «Опыт соединения слов» — книга Константина Вагинова «Опыты соединения слов посредством ритма. Ленинград, 1931». Потом Осип Эмильевич очень просит, если есть современник с Тыняновым, здесь его не достать. В «Литературном современнике» с первых номеров за 1935 год печатался роман Тынянова «Пушкин». «Чувствую себя изумительно. Кончилось молчание. Можно говорить, думать, а думать молча я не умею. Зима вчера кончилась, и на главной улице асфальт сух. Воронеж напоминает океан, а улицы маленькие боковые тонут в грязи, но ручьев уже нет». Сейчас 11 часов утра. В половине 12-го служебное свидание в Утюжке. Утюжок — здание, являющееся средоточием всех учреждений города, стоит в конце проспекта и имеет форму утюга. Название официальное. 4 апреля. Это первый раз в жизни, не считая Кости Вагинова, с которым это тоже было немного, когда я по-настоящему чувствую себя с другом, с мужчиной. Его увидишь, когда приедешь. А сейчас важна схема отношений. Мы вместе обедаем, читаем Щербину и Сумарокова, его необычайнейшие новые стихи, доворонежские. На мои о нем, о моей концепции с Каневским и Гумилевым, споры, в которых Кити чувствую свою огромную силу и правоту. Вот бы это повторилось с Тыняновым. Углублять споры нецелесообразно, ввиду его нервности и потому, что на 26-м году литературной деятельности не обязательно он должен быть перевоспитан. Это даже немыслимо. Я просто смотрю, как он мыслит, как говорит о других, судит. Это новая высокая стадия. Особый вопрос о моих стихах, которые стоят в сущности в итоге исторической концепции. Моя сила — ее сознание. Это очень много, достаточно, чтобы жить. Но я всегда с собою и буду с тем, кто будет жить. Он мне так напоминает минутами Костеньку, что боюсь за него. А здоровье очень плохо. Лина? А стихи? Стихи? Они будут у нас. Написанных у него тут с собой нет, Он запишет или продиктует. Изумительны, восьмистишие. Это не разговоры в европейской. В конце 1933 года Мандельштам приезжал из Москвы в Ленинград, где провел несколько выступлений. Он остановился в европейской гостинице. Там его посещали ленинградские писатели, пришел и Рудаков. Он читал свои стихи и был жестоко раскритикован Мандельштамом. Это жизнь равная, ровная и со всеми своими качествами, с деньгами, калошами, комнатами и всем-всем человеческим. Надо всем, со всем и несмотря на все, гениальный поэт, написавший «Соломинку», «Венецианскую жизнь». И не на эстраде, не в артистической. Важно в этом только одно. Каждый человек в известном смысле настоящим бывает не 24 часа в сутки, а вот такая близость дает видеть эти настоящие минуты, уловить которые у других не хватило бы охоты. А я, кроме всего прочего, вижу в нем глубоко несчастного человека, привычки и манеры. Все объяснимо. Я заставляю его бриться и чистить на улице ботинки. Это я-то, свинушка-то. Ему 43 года, выглядит старше и старее, но когда спокоен, это тот Мандельштам, который нарисован в Аполлоне, с хохолком, бороды нет, он бреется. 6 апреля 35-го. У меня есть комната, то есть те половина комнаты с артистом, о которых я писал. Вещи уже там, сегодня первый раз буду спать дома. Эту ночь спал у Осипа Эмильевича, уже достал макинтош, тут весенняя жара. Теперь только забота о службе и деньгах. Комната и сказочно дешевая есть. Вчера были на концерте скрипачки Бариновой с Мандельштамом, бесплатно. У нее невероятный цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистичная живость. Скрипачка Галина Всеволодовна Баринова родилась в 1910 году, в дальнейшем профессор Московской государственной консерватории. «Когда я это сказал...» О.Э. удивился, откуда я мог так угадать действительное сходство с Цветаевой, когда я ее не видел, а ритмы-то стихов. А вот и мое достижение. После года или более Мандельштам написал первые 4 строчки о ней, о Бариновой, после моих разговоров. «Играй же на разрыв аорты с кошачьей головой во рту. Три черта было, ты четвертый, последний чудный черт в цвету». Это должно стать концом шестистрофной вещи, у которой дома появилось и начало. За длиннопалым Паганини бегут цыганскую толпой все скрипачи. Я говорю, что лучше длиннополым. Пал, в смысле пальца, слишком близко, к беспалым, трехпалым и etc. Пишу сейчас у Мандельштама. Балконная дверь раскрыта, против нее стоит семафор. Осип Эмильевич говорит, что это ненаписанная картина Рафаэля, готов фон. Дом на горе. Вид на подол и невероятно разлившуюся, но уже мелеющую ворону. Время от времени проходит поезд. Пишу на Сумарокове. О.Э. переводит Иветту и злобствует от нелюбви. Повесть Мопассана. 7 апреля. Спасает О.Э., у которого и с которым масса забот. Он чувствует себя ужасно плохо и выдумывает все болезни, не исключая, кажется, женских. Он просто ребенок. Подробно расскажу устно. Забыть это нельзя. Сегодня водил О.Э. к профессору-терапевту. Тот ему ничего толком не сказал, а дитя успокоилось. Вечер я сидел у Т.А. и компании, а он, наверное, нервничал один. То ругает, то хвалит Иветту. И страшно гладко и быстро ее переводит, но скоро утомляется. Я счастлив, что взял 8-й том Сумарокова. Эклоги — одно успокоение. Именно они. Пастушья любовь всегда по одной схеме. Мандельштам злится, а я в восторге. 8 апреля. Читал Осипу Эмильевичу Вагинова. Он страшно протестовал против него, кроме последнего стихотворения. Про ветер, снег и умирание соловья, которое ему чрезвычайно понравилось. Вот это настоящие посмертные стихи. Из неопубликованного сборника стихов Вагинова «Звукоподобие». «Норд-Ост гнул пальмы, мушмулу, маслины, и Веллингтонию, как деву, колебал. Ступеньки лестниц, словно пелерины, к плечам пришиты были скал. По берегу подземному блуждая, я встретил соловья, он подражал, и статую из солнечного края он голосом своим напоминал. Я вышел на балкон подземного жилища, шел редкий снег, и плавала луна, и ветер бил студеным кнутовищем, цветы и травы истязал. Я понял, что попал в Элизиум кристальный, где нет печали, нет любви, где отражением ледяным и дальним качаются беззвучно соловьи. Лика, даже страшно и жутко, от огромных моих мыслей, от масштабов планов. Мандельштам сперва лез в бутылку. Что это, карманная история литературы? Но тут-то и начала вскрываться моя сила, его, как ни странно, консервативная беспомощность. В деталях я его бью, его же стихами. Вот. Речь о Сумарокове, которого он, в сущности, как и все, кроме меня и Гуковского, не знает. По моей концепции, Сумароков в атмосфере 60-х годов XVIII века по-своему аналогичен Гумилеву, то есть работает не на речевых новшествах, как Хлебников или, условно говоря, Державин и фольклористы 70-х-80-х годов, а на игре готовыми и прозрачно-литературными элементами и приемами — романс, песни, эклоги, etc. Мандельштаму это не ясно. А вот его стихи. «И вслед за тем, как жалкий Сумароков пролепетал заученную роль, как царский посох в скинии пророков, у нас цвела торжественная боль». Из стихотворения Мандельштама 14 года «Есть ценности незыблемая скала». Я говорю... Видите, вы сами, стиховно, правда, порицая Сумарокова в пользу Озерова, поняли его литературствующую роль. Теперь ясно, что это надо проверить лучше и увязать исторически. Ответ? Ясно. 9 апреля. Воронежский быт уже устойчив. В ожидании моего документного оформления, а следовательно разговора о службе, живем беззаботно, а именно так — часам к 12 я прихожу к М. Это от моего дома 3 хороших трамвайных остановки. Причем 3-я остановка уже пригородная, за полотном железной дороги. Там повторный чай после 1-го утреннего. Его перевод, мое чтение. Вчера Языкова, которого он вместе с Батюшковым привез из Москвы, Языков 1833 года. На балкон выходим без пальто. Дерево, растущее рядом с балконом, наклоняет свои ветки. А на них огромные почки, из которых торчат зеленые, еще свернутые в трубку листы, пока зелени нигде нет. Потом идет гулять, пешком до Петровского сквера, путь к моему дому. Там стоит идиотский Петр с простертой рукой, в другой руке якорь, у подножия еще якорь. М. зовет его Петр Якорник. Сад маленький, за ним спуск к реке, видна заречная часть. Перед Петром неработающий фонтан. Из садика деловые походы М с совместным походом на почту за моими письмами. Если с вечера письмо запоздало, я захожу утром до Мандельштама. Походы к знакомым, в магазины, на телефонную станцию, его разговоры с Москвой. В середине дня обед. Иногда вместе, иногда раздельно, так как он ходит в диетическую столовую. 10 апреля. М. взял современник и ранее всего кинулся на Степанова, а у него и вообще-то вздор написан, да к тому же дважды и без зуба обруган М. Правда, периода 20-го года. В литературном современнике за 1935 год в номере 1 Степанов в заметке углубления темы, общее название статьи «Заметки о стихах», остановился на провинциальных претенциозных альманахах и сборниках стихов начала 20-х годов. Напечатанные там стихи, написанные по всем правилам хорошего акмеистического или футуристического тона, по мнению Степанова, отличались главным образом удивительной способностью их авторов не заметить время, в котором они жили. Эпиграфом ко всей эпигонской поэзии, выраставшей на почве литературных реминисценций в распаде буржуазной дореволюционной поэзии, можно было поставить, согласно Степанову, известное стихотворение Мандельштама «Я слово позабыл, что я хотел сказать» о теме, потерявшей свою плоть и кровь. Касаясь далее стихов Мандельштама, где темой являются вторичные и далекие ассоциации, лейтмотивом, проходящие сквозь стихотворение, Степанов называет их беспредметной лирикой. Он совсем скис. А от Тынянова пришел враж от отвращения. Я его чуть-чуть понимаю. Тынянов — это языковая работа со старыми пластами, 20-30-е годы. А многим тут тесно и душно становится. М, подобно мне, любит его малые вещи. Киже и Витушишникова. Повести Тынянова «Подпоручик Киже» 1928 и «Малолетний Витушишников» 1933. А тут с тетками, правда, понакручено. Но целиком мне доставила радость, а М. неугомонен. Переводя Иветту, он разъярился окончательно и сказал бессмертную фразу. Что французы? О чем можно говорить с французом? Это кошка, опоившаяся валерьяном. У них один мереме чего-нибудь стоит. Далее вечером вышел с ним грандиозный разговор о моих стихах. Хуже, чем в европейской гостинице. В чем дело? Не понимаю. Он обо мне говорит с таким непониманием, как худшие читатели мира о нем самом. Единственная истинная истина, что 90% моих вещей о стихах и в узком литературном мире ассоциаций. Это, и мы согласны, близит нас с Вагиновым. Но дальше, прости, но вздор. Много блеска, ума, но все зря. Это сейчас говорит моя святая вера в себя. А он вроде барина, уперт. Поверить, что стихи плохи или даже далеки от его стихов, немыслимо. Он меня пугает Тихоновым, что я на него похож. Если бы он был М, но не ОЭ, или ОЭ, но не М, я его послал бы к лешему. А сейчас надо воспитать, обратить. Он меня дополнительно шлет к Ахматовой и Пастернаку. Вот за последнее спасибо. 13 апреля. Ждем третий номер «Современника». В первых номерах отчаянные стихи, которые ожесточенно читали вместе. 15 апреля. У М. день шел в ожидании телефонного разговора. Москва с 4 до 6. Была перегружена линия, и ему не дали. Он так изнервничался, что чуть с ума не сошел. К его счастью, удалось зайцем проскочить вечером, и он договорился. Приезд дам из Москвы еще отложен. Теперь до 18-го. Анна Андреевна Ахматова и Надежда Яковлевна Мандельштам. Дома коллективно сжарили яичницу из 6 яиц, напили сладкого чаю с булкой и маслом, и, увы, оказалось 11:30 вечера. А у нас подошло чудное разговорное настроение. Начали с Комаровского, кончили мною. Важно, что я пришел в раж и стал на нем, на М, демонстрировать свои позиции. Эволюцию поэзии от Надсона, от нуля до Гумилева и Мандельштама. Небо его сознания проясняется, но, увы, не без наивности. Он говорит, так скажите, в чем же общая суть в двух словах? А надо для этих двух слов написать тома. 17 апреля. У М тревоги. Переезд на новую квартиру и ссоры с хозяином. А Н. Я еще нет. Будет 20-го. Я его увещеваю. А он с ума сходит. Пишу сейчас, сидя у него. Жаль, что ты не увидишь этой комнаты. В новой будет не то. А Заболоцком молчит. А потом мрачно ругается. М. сейчас хочет писать доклад. Он же статья о формализме. Вот уж тут я, порочный ученик Тынянова, Эхенбаума и компании, или продолжатель их дела, или создатель новых отношений, даже после всех наших разговоров неясно ему. Консерватизм — ужасная вещь. 18 апреля. Да, а Иветта, или Иветка, как говорит О.Э., Мапасана, она уже кончена. В мае он уже не хочет переводить, а будет писать о помянутых формалистах. Близость М. столько дает, что сейчас не учесть всего. Это то же, что жить рядом с живым Вергилием или Пушкиным, на худой конец, какой-нибудь Боротынский уже мало. Масса мыслей вокруг этого. Важно нечто неуловимое, а не сами литературные мелочи. Хотя есть и они. То, что надо вспомнить для анекдота, для биографической детали. Тут был вечер памяти Маяковского с Яхонтовым. Резонанс ужасный, и Яхонтов не звучал. Он был перегружен выступлениями. А М. еще его адрес спутал, и лично его не видели. Сегодня были в летнем театре на Гауке Брамс и Вагнер, с которого удрали, так как на дневное представление набились дети, которые не давали слушать. 20 апреля. 17, 18, 19, 20. Дико работает М. Я такого не видел в жизни. Редко можно увидеть. Итог точный. Или ничего, кроме стихов, не будет. Или будет книга моя о М. Или сейчас уже статья в местном журнале. На расстоянии это несоизмеримо и нерассказуемо. Я стою перед работающим механизмом, может быть, организмом, это тоже, поэзии. Вижу то же, что в себе, только в руках гения, который будет значить больше, чем можно понять сейчас. Больше нет человека, есть Микеланджело. Он не видит и не понимает ничего. Он ходит и бормочет, зеленый ночью, папоротник черный. Для четырех строк произносится 400. Это совершенно буквально. Он ничего не видит, не помнит своих стихов, повторяется, и сам, отделяя повторение, пишет новое. Еще предстоит великолепная жизнь. И такая работа, какой свет не видел. Я изучаю дивную конструкцию, секрет которой сокрыт для смертного. Изучаю живого Мандельштама. 21 апреля. Он сегодня переехал в центр. Я простился с комнатой, с балконом и неповторимым видом за реку через полотно железной дороги. Знаешь, эти 20 дней — такая эпоха, что не оторваться от пейзажа.